мы оказываемся на месте чуть раньше группы поддержки, включающей, кроме бойцов, целых 2-3-0 в усилении для ускорения сканирования зданий. И неповоротливый огромный генератор к ним в довесок, размещенный на грави-платформе, который предстоит плавать за нами всю дорогу. Конечно, в таких заброшках наверняка не одни наши злые клоны гнездо свили, а еще всякой швали полно. И все это надо как-то отфильтровать, потому что тепловизоры и прочее оборудование позволят определить только, есть ли там живые определенные формы жизни, но не конкретику личности. А вот телепаты вполне причешут найденных, и мы не потратим лишнего времени на штурм обиталищ местных деклассированных элементов. «Кинслэр, Гилленхорн», — кивает нам уже знакомый лидер группы. «Бедняга дежурит и сегодня», и ему снова достались мы и наши волшебные приключения. «Будет бриф?» «Ищем только тех ребят, на которых у вас ориентировка. Они клоны, все примерно одинаковые. Особо не мнем, потому что они проходят по программе защиты жертв дискриминации и генетического насилия. Но если будут сильно выпрыгивать, то что делать? Мне проще написать несколько объяснительных, чем выражать соболезнования вашим вдовам», — коротко пояснил Кин. «Иль?» «У клонов смешанная самоидентичность. Каждый из них при нажиме выдает аспекты нескольких личностей вместо одного. Иногда это быстрый перебор, и его трудно заметить. Но они думают о себе фрагментарно и как о части большого целого. По отслеживанию их тут трое, и их условно идентифицировали по официальным документам. Но по факту они могут не думать о себе в тех же именах и критериях, как это записано. Так что ищем троих с максимально похожими структурами сознания. И учтите, они привыкли прятаться от телепатов и обманывать их, так что будьте начеку». Тройки слушают меня внимательно, хоть и не без скепсиса. Я их понимаю, в их глазах я 4-0, который толком и за пределы своего тела выйти не может. А читает им тут теорию уклонения от считывания. Я бы тоже рожи корчил на их месте. Впрочем, они меня все-таки дослушали и, надеюсь, приняли к сведению мои находки. «Работаем!» — отдает сигнал лидер группы. И они принимаются аккуратно, сектор за сектором, в оцеплении исследовать предназначенные под снос дома. Это могло бы породить нехорошие ассоциации и воспоминания родом из недавнего дела. Но нет. И я тут не один, и в прошлый раз все обошлось вполне нормально. Толку зависать над печальными сценариями того, что могло случиться. Кин не стал торопиться. Он держится рядом со мной, а я двигаюсь в хвосте, анализируя уже пройденные сектора и перепроверяя, не пропустили ли чего. Это рутинная, самая спокойная работа в такой ситуации. И я ради разнообразия не против заниматься именно этим. «Два», — внезапно говорит один из псиоников. «Парные. Считываются как один, далеко и слабо». «Пятеро». После колебания поправляет его второй. «Все почти одинаковые, все с фасетами, фасеты перекрываются. Поэтому трудно разобрать». «Парни, там 8 туш», — покачал головой лидер группы. «Вы уверены, что не все 8 дубли?» «Нет, не уверен. Могут быть и 8, но их точно много. Дотянуться до них далеко, даже на полной мощности». Кин вопросительно смотрит на меня, но я молчу. Пожалуй, со вторым генератором на прицепе я дотянулся бы и вырубил всех, но я не собираюсь выделывать такие супергеройские подвиги на глазах у кучи свидетелей и без перспектив свалить все на флуктуации псионического поля и самопроизвольные ментальные манифестации. И вообще, я сегодня маску и костюм дома забыл. Так что нет. Впрочем, тут и без меня справится. Лидер группы уверенно дает команду на штурм, и его бравые ребята залетают внутрь так, что любо-дорого посмотреть. А мы заходим следом, более расслабленно, но все равно на стреме. Конечно, именно мимо нас, решив, что опасность миновала, решил проскочить какой-то недоросль. Но был молниеносно перехвачен и скручен Кином, который не только успел понять, что особой угрозы тут нет, и убрать бластер, но и ухватить его буквально за ухо в процессе. «Куда собрался?» «Дядька, пусти!» — задергался парень, пытаясь увернуться из грамотного захвата. «Я ничего не делал, я тут случайно! Пусти, я орать буду!» «Так ори!» — пригласил его Кин и спросил меня. «Что делаем?» Я быстро сканирую парня. Он в самом деле тут просто так, в смысле не с клонами. Наоборот, прознал, что тут непривычная публика и пришел в надежде поживиться. Ему нет и 12, у него несколько асоциальная семья, злой отчим и мать, которая совсем не в восторге от остроухой ошибки молодости. Удивительно, что некоторые люди все еще умудряются рожать детей естественным путем, да еще и не любить их потом. Что еще? Мальчик – будущий телепат. Я чувствую отклик внутри него, которому только предстоит оформиться и вылезти на свет. Вот только о клонах он в самом деле ничего не знает. «Мелкий воришка», — говорю я Кину, — «не твой профиль». «Не мой». Кин согласно кивнул и тут же выпустил парня. Задержание ребенка, даже совсем никаких родителей, обычно заканчивалось плохо. Куча всяких опек, комиссий, проверок, не причинили ли мы вреда и стресса маменькиному пончику и все такое. И неважно, в каких условиях оное дитя растет все остальное время. Главное — вытрясти душу из несчастного представителя Минбеза. «Иди, гуляй». Из коридоров дальше доносится пара воплей, возня, и вскоре в комме Кина раздается голос лидера группы. «Взяли, 7 штук. Вам упаковать?» «Упаковывайте. По возможности допросите. Нас интересует тело полковника Чена, для которого они целый холодильник определили. И, в общем-то, больше ничего». Они все равно пойдут под ответственность всем коллективам. «А откуда-то отсюда утром холодильник вывезли. Здоровый!» Раздался срывающийся голос, так никуда и не успевшего свалить парня. «Поподробней». Кин тут же повернулся к нему снова. «Ну, я видел, как увозят. Отсюда. Нет, я ХЗ. На колымаге без ID. Серая такая колымага грузовая. А это важно?» «Важно». Уже почти отсутствующе отозвался Кин. «Утром это во сколько?» «Ну, может, в 9, 10. «Дип!» — Кин тут же понес след дальше. «Часов в 9:10 отсюда выехала серая грузовая машина, вероятно, без идентификаторов». «Поняла», — отозвалась Дип тут же. «Эй, а если это важно, можно денежек?» «Можно», — отозвался Кин и резво пошел в группу появившегося из-за угла лидера группы. Я вздыхаю и ищу поиском ближайших устройств битый-перебитый ком парня, чтобы перевести ему какую-нибудь условную сумму. И добавляю свою карточку информации, просто потому что, хоть я и никогда не знал настоящей тяжелой жизни, это не значит, что я не могу испытывать эмпатию. «Когда тебе потребуется обучение по псионике, напиши мне», — говорю я. «Как там тебя?» «Я уже знаю это, но важно, чтобы парень сказал сам». «Рэй», — сказал он, — «спасибо, типа». Странно, что не Май и не Мэй. Половина, наверное, всех остроухих младше 70-50 носит это имя. В честь Амайрила и Ранделла, конечно же. Но наверняка это второе имя этого Рэя, если копнуть чуть глубже. Я копать не хочу. «Беги, пока не решили все-таки зафиксировать показания официально», — говорю я и отправляюсь догонять Кина. К счастью, телепатам прицельными вопросами удается подтвердить факт отъезда фургона с холодильником и факт наличия в холодильнике тела. Как бы клоны ни запирались, они уже на плохом счету, и псионики без особых моральных терзаний давят самого мягкого из них вдвоем, пока не вытряхивают информацию. Но и тут клоны верны себе. Сходу не удается узнать, куда именно уехал грузовик. Те, кого удается по-быстрому проверить, просто не знают этого. Похоже, министерским телепатам предстоит веселая, познавательная и интересная работа по долгому и упорному выковыриванию кусков информации из этих непокорных голов. Если, конечно, Сахарок вечером не разговорится за всех. Хотя у меня есть сомнения относительно его информированности. «Мне надо отлучиться». Говорю я Кину, пока мы наблюдаем за тем, как бойцы заводят клонов в транспорт. И я возьму наш флайер. «Это то, про что я просто не спрашиваю?» «Даже не пытаешься». Вздыхаю я. «Хорошо. Я тогда поеду с парнями и попробую подопрашивать нашу добычу с министерскими телепатами, пока Дип и Радомила ищут грузовик. Не забудь вернуться на работу. Даже если я погибну в процессе...» «Как мы успели понять из текущего расследования?» — хмыкнул Кин. Смерть не является поводом прекратить приключения. Что ж, мой отец тоже согласился бы с этим тезисом. Лантис встречает меня настолько дружелюбно, насколько это вообще возможно для дорогой больницы. Администратор узнает меня с полувзгляда и выходит ко мне навстречу, приветствуя так радостно, что я понимаю, все они тут пересрали, так как запрос был оформлен по просьбе Аймарила Эрандела. То, что проверять что-то собираюсь именно я, добавляет перцу. Надо было еще и финансовую отчетность через мейли таким же образом запрашивать. Тут вообще была бы паника. «Гиллернхорн, рады вас видеть, мы вас ожидали. У пациентки все в порядке, насколько это для нее возможно. Ее состояние не меняется уже много лет». Администратор тут же сходу начала вываливать на меня информацию. «Вам необходимо пройти дезинфекцию, так как она находится в стерильной палате, и мы не можем подвергать ее здоровью риску». «Несомненно», — отвечаю я. «Скажите, госпожу Юфенджи кто-то посещал за последние пару месяцев?» «Нет, я проверяла по записям, когда мы получили ваш запрос». Достаточно бесхитростно ответила администратор, провожая меня по коридорам до перехода к сектору частных палат. Что же, простых зацепок я и не ожидал. В конце концов, например, Кода ко мне во второй шанс тоже как будто бы и не приходил. Ни на видео его нет, ни в списках посетителей, ничего. Так что отсутствие посетителей по официальным записям не значит ровным счетом ничего. Сектор дезинфекции я прохожу не без труда, но с достоинством. По крайней мере, я хочу так думать, хотя всегда, когда оказываюсь лишен своего трона даже на несколько минут в общественном месте, я чувствую себя беспомощной черепахой на спине. Потому что телекинез даже максимальной первой ступени не позволяет летать и реально перемещать себя в пространстве в отсутствии доступа к генератору или сильному слиянию. Дежурный врач, видимо, по одной из специальностей «Майндхиллер», встретила меня на выходе из дезинфекции и принялась бубнить за поддержание тонуса миостимуляторами, массажи, тренажеры и предотвращение пролежней и прочее. И все это некомфортно знакомо до такой степени, что я чувствую себя сам пациентом здесь, и мне кажется, что меня прямо сейчас начнут проверять и просвечивать, и выпишут новых рекомендаций вдобавок к тем, с которыми я имею дело каждый день. Хочется заверещать что-то вроде «Тетенька, я сам все знаю!» И это очень по-детски и беспомощно. Впрочем, у меня сейчас больше, чем один повод, чтобы чувствовать себя беспомощным сейчас. Когда я захожу в палату, я впервые вижу Джаю вживую. Она похожа на спящую красавицу из сказки, несмотря на очевидные следы времени, только вот вряд ли она проснется после стольких лет, несмотря на самый лучший хрустальный гроб. Ее разум все еще частично жив. Вероятно, поэтому ее покровители все еще надеются на чудо, сказала доктор за моей спиной. Но это очень небольшая часть, и она не способна воспринимать мир или реагировать на него. Мне оставить вас, или вам будет нужна помощь? «Я справлюсь сам», — отвечаю я, и нас с Джаей оставляют одних. Я заставляю себя приблизиться и чувствую себя вовсе дурным человеком, когда беру ее за руку, чтобы было проще взаимодействовать. Я могу делать это на расстоянии, но по многолетней привычке через физический контакт все равно проще. «Я коснусь, чтобы узнать», — тихо и запоздало говорю я. Впрочем, опоздал я не на несколько секунд, а на добрую сотню лет. Руины ее разума похожи на зацикленный по кругу шторм в летнем саду. Там нет тишины, нет покоя и нет ни намека на сознание, нет времени и нет осознания личности и бытия. Но среди бури можно разглядеть остовы того, что было. Когда-то она была 1-0, это заметно. Почти чистый альварский кластер, максимум третье поколение от полноценного альварского 1-1. И хорошо, что так, по крайней мере, маловероятно, что мы родственники. Все-таки Артенаре всегда брали другим. Даже палач Эвердена, мой печально знаменитый дед, именем которого маворсы до сих пор пугают детей, был всего лишь 3-0. Хотя допускаю, что с генератором и в плохом настроении он вполне мог тягаться с 2Х. В любом случае, 1-1 в нашей семье не рождалось на протяжении всей известной истории до появления моего отца. Я замираю снаружи и ищу внутри отпечатки и тени, которые могли застрять в этой круговерти, которая длится столько лет. Я ищу и нахожу. Нахожу, потому что знаю, что искать. Я чувствую едва заметный след прикосновения своего отца и прикосновения старика, и чего-то еще незнакомого, словно они что? Пытались объединиться в слияние? Пытались, но не получилось, и пострадала Джая. Пытались, получилось, но ее кто-то поглотил, как это описывает Тир. Но нет, кажется, дело не в слиянии. Оно только блеклый след, который легко не заметить и который кто-то пытался стереть. Я вижу тени и крылья, а потом внезапно просыпаюсь внутри себя, словно ощущая на себе знакомый неприятный ментальный взгляд. Этот взгляд мертв, но он намертво впечатан в измученное, покореженное, больное сознание Джаи, словно отпечаток божественной длани. Я слишком хорошо выучил, как ощущается это присутствие, чтобы не заметить его даже остаточный мертвый след. В тот момент, когда я его ощущаю, мне становится страшно. Но за этим страхом огромное облегчение, которое накатывается валом. Джаю повредила не дуэль, не кривая первая проба слияния. И ее не сожрал мой отец. Нет. Я могу предположить, что именно случилось. Там, в руинах, может, в самом деле случайно осыпавшихся, а может, обрушенных ими же, они наткнулись на одного из хозяев, который когда-то давно впал в стазис, из которого не смог выйти, ослабнув. И пробудили его присутствием своей псионической энергии. Глупцы, может быть, но не преступники. Что они там делали, дуэли или тестовые слияния, неизвестно, и вряд ли мне расскажут. Я могу даже предположить, что они в своем исследовательском или каком-то еще порыве специально пытались разбудить хозяина. Всякое может быть. Но важно то, что был серьезный выплеск энергии. Хозяин проснулся, и они сражались против него. Кто и почему напал первым, я не знаю и не могу предположить. Равновероятно и то, и другое. Но телепаты-люди и телепат-Альвар точно использовали слияние за неимением генератора. И, может быть, это был первый момент, когда отец понял, что для телепатов с альварским геномом это тоже витальный вариант, не только работа с генератором. Правда, видимо, ему потом потребовалось несколько лет и смертельная опасность, чтобы убедить других попробовать снова. Кстати, те же старик и та же Аркадия были в первом слиянии на стремительном. И в результате трое выжили, одна погибла. Попала под влияние хозяина или приняла на себя удар? Не знаю. Может, даже не очень хочу знать. Я все еще держу ее за руку, глядя в бездну ее разума, и думаю, что Кода, кажется, впервые на моей памяти ошибся. Мне ясно, что он пытался внести разлад, подсунув мне предполагаемое преступление отца и Кальбейна. Но все, что я нашел, это неосторожность. Максимум юношеская глупость и безрассудство. И наказывать тут некого. Это ставит еще одну нетривиальную задачу. Сделать так, чтобы Кода поверил в это так же, как я. Мне надо внести разлад в его собственные представления. Что ж, у меня всегда есть в запасе пара альварских фокусов. Спи дальше, спящая красавица. Говорю я Джая, покидая покореженный ландшафт ее разума. Боюсь только, твой рыцарь давно умер, и никто не пробудит тебя ото сна. Она молчит. Она будет молчать вечно, она далеко за гранью того, с чем может помочь даже самый лучший, самый сильный майндхиллер и самые новые препараты. Что заставляет Кальбейна и отца поддерживать в ней жизнь? Разве не было бы проще отпустить? Или есть надежда, которой мне не понять? Интересно, кто из них вызовет меня на поговорить, больше похожее на допрос? отец или старик. Вряд ли они не получат оповещения, когда хоть кто-то посещает Джаю. Я бы сделал так. Наряду с запретом кого-то пускать, конечно же. Просто на всякий случай. У меня слишком много вопросов, и вкупе с тяжелой ночью это заставляет меня смутно мечтать о том, чтобы Дип и Айка никакого серого грузовика в помине не нашли, а Кин ничего не выцедил бы из переловленных клонов, и я отправился бы домой спать. Но, конечно же, нет покоя злу, и в роли зла тут, конечно же, я. Кин ждет меня на ступеньках здания министерства и даже выйти мне не дает. Сам залетает во флайер вместе со своей включенной электронной сигаретой и выстраивает маршрут. «Что, прям так? Даже кофе не попьем?» — вздыхаю я. «Устал, вали домой. Я Радамилу с собой возьму». «Почему Радамилу, а не Дипику?» «Это месть». Однако, если дело допускает участие даже не Дип, а аж Айки, которая в замесе серьезней кабацкой драки никогда не бывала, значит, все не очень плохо. «Они что-то нашли?» «Да, брошенный серый грузовик. Вернее, он несколько часов назад въехал в небольшую слепую зону, и все. Погнали туда ближайший патруль. Они говорят, что стоит, за рулем пусто, живых не видать. А мертвых? А вот они нас ждут, чтобы проверить, потому что эта великая честь принадлежит, конечно же, нам. А то народ уже анекдоты рассказывает о том, как Кинслеер пятый день по Тайрене шустрый труп ловит. Остроумцы». «Я еще ни один не слышал». «Твоя социабельность направлена в другую сторону», — с кислой миной пояснил Кин, но начал рассказывать. «Труп полковника Чена настолько трудно найти, что Кин, когда его найдет, выдаст для похорон только на время, чтобы снова не потеряли. Я пытаюсь держаться, но все-таки начинаю невежливо ржать, несмотря на печальный вид Кина. Смех смехом, а я реально уже придумываю, как бы не отдать». «Потеряют же национальное достояние!» Продолжаю веселиться я. Видимо, меня немного попустил, державший все это время страх правды, потому что смеюсь я долго и бессмысленно. «Я так понимаю, то, что я не должен спрашивать, стало немного получше, так?» Конечно же, обратил внимание на мое состояние шеф. «Сильно получше, честно говоря». «Достаточно лучше, чтобы рассказать мне». «Пожалуй, пока нет. Но, может быть, немного позже. Когда мы закопаем полковника, например». «Договорились. Но не вздумай водить с этим за нос, как с Эссенбюлями и Гиллернхорном». «Да разве я вожу?» «Конечно. Что такое Эссенбюли?» «Сушеное говно». «Что, прости?» «Сушеное говно причудливой формы. У одной из негуманоидных рас является предметом коллекционирования». Потому что у них нет твердых отходов, чисто физиологически. Конечно, Кин начинает адски ржать, тоже перебирая все наши торжества и Эссенбюля и прочие выдуманные имена собственные на этой основе. И именно так, с демоническим хохотом, он и выходит из флайера, когда мы останавливаемся возле поджидающей нас патрульной машины. Встречающие патрульные пытаются сделать вид, что погибающий от беспричинного смеха Кин — это самое нормальное зрелище в мире, и получается у них это даже вполне неплохо. По крайней мере, серьезные и ничуть не удивленные лица они держат ничуть не хуже тренированных телепатов. «Что?» — поинтересовался Кин, вдыхая и выдыхая воздух размеренно, чтобы успокоиться. «Трупы не выбегали?» «Никак нет, сэр!» — бодро ответили ему. «Также не замечено никакой активности вокруг». «Дип», — позвал Кин в ком. «Активности вокруг не замечено?» «Замечено, там, где Кин с Илем бродит», — меланхолично отозвалась Дип. «Труп ищут. А где труп?» «Нету те трупа», — добавила умильным голосом Айка с заднего плана. «Остроумцы», — проворчал Кин и смерил взглядом грузовик. «Ладно». «По закону подлости труп там есть», — говорю я с подозрением, принюхиваясь к воздуху вокруг. «Да?» Кин даже притормозил, критически глядя на меня. «Ага. И они холодильник к движку подключили, а не к батарее». «С чего ты взял?» «Ну, скажем так, пованивает». «Не чувствую что-то». «Это пока», — оптимистично отвечаю я, И мы все-таки идем вскрывать серый грузовой флайер, припаркованный между двумя заборами, в слепой зоне ближайших камер. Патрульные идут за нами, и случись что, для протокола хватит записей с их нательных камер. К счастью, замок на флайере стандартный, с обычным оверрайдом, мастер-ключом экстренных служб, и хоть с этим проблем нет. Зато автоматический скат не работает, и высота кузова такова, что я туда просто так подняться не могу. Внутрь запрыгнул один Кин, и следом за ним патрульный. «Есть холодильник», — просуфлировал Кин, и я слышу, как они там грохочут, открывая крышку. «И труп есть. И ты прав». До меня начинает долетать более густой аромат тухлого мяса, и я отодвигаюсь подальше, пытаясь найти место, где запах будет сдувать в сторону. «Это хоть нужный труп?» — с опаской интересуюсь я. «С поправкой на степень повреждения, да». Раздался грохот опускаемой крышки, потом еще какой-то грохот, и потом грузовик завелся, помигивая бортовыми огнями. Кин вылез спустя пару минут, прижимая к носу свою бутылку от тошнотиков и с несколько красными от напряжения глазами. «Поздравляю», — говорю я ему, — «мы нашли этот труп». «Я даже не хочу знать, что они с ним делали», — поморщился Кин. «Ну, во-первых, неправильно хранили, неправильно перевозили, не соблюдали температурный режим. Педантично перечисляю я. Вероятно, искали в нем оружие». «Брюхо вспорото», — Кин кривился. «Кишки наружу, череп разбит, мозги по холодильнику. Я надеюсь, если оружие было где-то там, то наши труповеды хотя бы смогут примерно сказать, что это было. Потому что это тоже надо искать теперь». «Думаешь, бросили, потому что нашли?» «Но не в отчаянии же они впали», — саркастически ответил Кин. «В отчаянии поодиночке впадают, а они всем гуртом. И еще человек 10 этих близнецов у нас не переловлено, как минимум. Этого бы хватило, чтобы водить нас за нос еще полдекады точно. Они на редкость успешно этим занимались 5 дней. Сперли у всего альянса и целой армии из-под носа ценное тело, заказали нападение на 2 самых ценных сотрудников министерства, обманули опытного телепата и... вот, все, бросили, что ли? Нет. Я думаю, нашли они это оружие, и теперь мы будем ловить разбегающихся пауканов, вооруженных какой-то неведомой фигней вдобавок». Я прикидываю масштабы бардака, который уже устроили восставшие азвирские рабы практически без посторонней помощи. Но, на мой взгляд, не все так страшно. «Но мы уже знаем, кто они. У нас есть их базовая биометрия. Мы представляем, как они могут обманывать телепатов. И уж теперь-то Минсоцразвитие выдаст нам все их данные. Так что им будет куда труднее, чем когда они были для нас неизвестной величиной». «У них есть теперь другая неизвестная величина. Чертово оружие против телепатов. Откуда тебе знать? Может, оно работает так, чтобы ставить псиоников им на службу?» Это заставляет, конечно, задуматься. Вопреки всем ожиданиям, нам удается сохранить труп полковника Чена до приезда эвакуатора и бригады криминалистов и даже под конвоем сопроводить нашу несколько испортившуюся добычу до министерства. Кин, проследив лично за переносом тела в лабораторию и убедившись, что все камеры там работают как надо, отправился к старику, а я оказываюсь лицом к лицу с другими своими делами, которые надо как-то решать. Но так как решать их дома я хочу еще меньше, приходится, кляня судьбу, просить у Дипики переносной терминал, разворачивать его и ставить там не слишком полюбившуюся мне игру. Присутствие Дип и Айки позволяет мне успешно прокрастинировать с кофе, болтовней и выяснением некоторых деталей еще около часа, после чего они, не дождавшись Кина, разбредаются по домам, а я остаюсь наедине со своими проблемами. Строго говоря, я ожидал, что на этот момент до меня докопается либо старик, либо отец, потому что я не мог поверить в то, что они не следят за тем, кто приходит к Джае. Но нет, меня никто не трогает, и это странно. Разве что оба ужасно заняты своими важными делами. И я, в общем-то, сомневаюсь, что мне вообще стоит самому напоминать про свое существование и существование Джаи. Поэтому я стараюсь обойтись без этого, хотя и хожу тут по тонкому льду в некоторых предположениях. Я совершенно не горю желанием заходить в эху после всего случившегося, несмотря на то, что инсинуации и коды оказались практически напрасными. А у меня есть неплохой план относительно того, как повернуть все это в свою пользу. Я знаю, что связанный с учетной записью в игре вторичный банковский счет не тронут. Но это не значит, что Кода не поглумился над моей аватарой в игре каким-нибудь извращенным способом. И смотреть на это мне не очень хочется. В этом есть некое нарушение целостности, нехорошо напоминающее о Тир-Нан-Оге. Но время, которое я себе отвел для моральной подготовки, истекает, и я загружаюсь. Вопреки ожиданиям, я нахожу своего аватара там же, где оставил, в особняке Коды. Никто его не выставил за ворота. И Кода в самом деле похозяйничал в моей учетке, только несколько иначе, чем я думал. У моего аватара кастомная внешность вместо худо-бедно собранной стандартной. Вместо обычных базовых вещей, скины, шмоток с метками лимитировано и эксклюзив. Ядро прокачано до 15 уровня, а периферия забита под завязку какими-то программами и комплексами, которых я даже близко не понимаю. И как это интерпретировать, я не понимаю тоже. Кода не хочет, чтобы его контакта хакал кто ни попадя, или что? Я проворачиваю угол обзора по кругу, охватывая виртуальный интерьер, за который, может быть, были плачены вполне реальные деньги, но шариться вокруг, конечно, не решаюсь. Кода, вернее его аватар, появляется через несколько десятков минут, когда я уже давно переключился на другой терминал и ком, собирая недостающие кусочки для развязки этого дела. «Так скоро», — говорит он, когда аудиосвязь кликает в наушниках. Он явно размышляет, перекладывая известные ему факты. «Дело не самое сложное». «Уже?» В его голосе усмешка пополам с удивлением. «Я не знаю деталей, они на совести причастных, но, вероятно, я могу предъявить того, кто нанес Джае и Фэнджи псионическую травму». «Занимательно. Мне казалось, я тоже могу предъявить этих людей». «Ситуация несколько сложнее, чем кажется». «Я не заинтересован в стандартной промывке мозгов», — несколько разочарованно говорит он. «Вероятно, нам нечего обсуждать». «Я не говорил ни с одним, ни с вторым. Я был в больнице, осматривал Джаю. И сделал выводы на основании ее состояния. С нажимом встреваю я, прежде чем он меня бы отключил. Я собираюсь завтра посетить место происшествия и считаю, что там можно найти нечто, что подтвердит мои догадки. Где это, тебе прекрасно известно. Я планирую доехать туда к 10. Сомневаюсь, что там остался хоть камень на камне». «Остался. Обследование не проводилось. Над руинами на следующий день просто поставили силовой купол. Это зафиксировано в документах соответствующего управления». «И что, так и стоит?» «Да, но ему больше сотни лет. С ним вполне может произойти какая-то незадача». «Альвары», — говорит он. «И их незадачи кончаются странными задачами для неальваров». «В данном случае для неальваров это выбор». Он прекрасно осознает, что точно так же, как и его завуалированное приглашение в игру, мое озвученное намерение запросто может быть ловушкой. Мы поменялись местами, и это уже хорошо. В первый, может быть, раз у меня больше релевантной информации, чем у него». И меня радует это движение чаши весов. «Или, может быть, ложная дилемма?» «Кто знает», — отвечаю я. И Кода молчит. Потом слабый звук дыхания отрывается звуком бьющегося стекла и воплем заставки в эхе. «Вас хакнули!» Обрыв связи. «Вот и славно», — говорю я сам себе, снимая наушники и растирая уши. «Вот и хорошо. Все равно пора спать».